Глава 16. Марат Умаров. «То есть хочешь сказать, что в клинике жены Ставра была диверсия?» — задает вопрос старый друг, ближайший друг президента Михаил Воронов. Смотрю в цепкие темно-серые глаза мужчины и понимаю, что все Ворон знает. Как бы спецы не зачистили информацию об Ольге и Мире, есть люди, которые обладают бесконечными рычагами власти, и Михаил один из них. Ставлю бокал на столик и наливаю себе еще одну порцию вискаря. В ресторане играет приятная музыка, а нам никто не мешает. Даже официанты дежурят на расстоянии, чтобы не потревожить серьезных посетителей. Обычно не позволяю себе лишнего, но сейчас, с появлением Ольги, отгоняю мысли, опять пью. Лишь раз в жизни я сорвался и не просыхал неделями. Один-единственный раз. И он также был связан с Ольгой. Я тосковал по ней люто, дико, топил себя в выпивке, в женщинах, чтобы не сорваться к ней, не выпотрошить из нее всю информацию, не узнать, с кем она, и не убить собственными руками. Прикрываю глаза. Старые шрамы, они, оказывается, не затянулись. Достаточно было взглянуть в глаза Ольги, чтобы вся гниль из нарыва прорвалась наружу и дала понять, что ничего, сука, не прошло. Все внутри меня. Рад. Опять спокойный голос, и я поднимаю глаза, смотрю в задумчивое лицо Михаила. Завязывай, башка работает на трезвую. Ухмыляюсь. Ворон. Как всегда безупречен, словно высечен из мрамора. Умеет держать ситуацию под контролем. Недаром он занимает высокое место в аппарате президента и входит в самый близкий и доверенный круг. Лекс поднимает свои каналы, камеры чисты, не подкопаться. Потрошит всех, потому что поперли на его женщину. Алину заперли в лаборатории вместе. Осекаюсь. Вспоминаю глаза Ольги, как она кричала и просила меня вернуть дочь, и сердце сжимается. Ее дочка, ее маленькая копия. Стоило только заглянуть в голубые хрустальные глаза, как у меня под ребрами заломило. Больно, мать его. Как же это больно смотреть и знать, что не твой ребенок. Хотя ты бы удавился за возможность стать отцом этой прелестной малышки. Я не узнаю тебя. Холодный голос Михаила опять привлекает меня. Я сам себя не узнаю, господин Воронов. Отвечаю, ухмыляясь, и Ворон зеркалит мой оскал. Не привыкли мы сдавать позиции. Даже четкая линия мощных челюстей выдает в нем звериное начало альфача. «Я подключу свои службы», — наконец отвечает друг. «Проверим, кто именно является целью и мишенью». Так уж получилось, что и ты, и Лекс — птицы высокого полета, приближенные и доверенные люди президента, и вполне вероятно, что прилетело по вашей душе не просто так. Хмурюсь, понимаю, куда клонит Ворон. «Михаил Дмитриевич, хорошо, Рад, давай без официоза и по-братски». Пока Ставров решает вопросы на Западе и пытается разгрести свой замес, я помогу со своими структурами. Согласись, странно, что у двух приближенных президента в одно и то же время появляются проблемы. Воронов хмурит широкие брови, прищуривает светлые глаза. Жесткий мужик, друг и соратник. Один из тех людей, которым не переходят дорогу. Чревато. Откидывается в кресле и сверлит меня взглядом. Миха уже знает о моей щепетильной ситуации. Он один из нескольких человек, которому доверяю и который облачен властью в достаточной степени, чтобы по своим каналам знать, что случилось под открытым небом. Женщины, Умаров, с ними всегда проблемы. Выдает как-то глухо, и я киваю. Михаил понимает меня без слов. Я также один из немногих видел, как этот грозный собранный мужчина громил свой кабинет, разбивая все вокруг, срывая свой гнев и гася ярость, сжирая свою боль из-за женщины. Встаю и обмениваюсь с другом крепким рукопожатием. Смотрю в светлые, острые, подобно бритве, серые глаза. Буду держать руку на пульсе. Темные дела творятся, Рад. Возможно, все из-за выборов, которые не за горами. Киваю. Во власти всегда играют по-жесткому. Выхожу из ресторана. С Вороновым встреча у нас прошла в неформальной обстановке. Сажусь в машину, получаю звонок от Ставрова и переговариваюсь по телефону с Лексом. Пока ищу нитки. Все чисто, словно замыкание. Но интуиция не унимается. Скупые пояснения от Ставрова, для которого диверсия в клинике жены стала личным делом. Алина его болевая. Единственное слабое место. Она и дети. То, что произошло, может вполне быть покушением. Только вот на кого? Будем выяснять и решать вопрос. Хорошо, звони, как что нащупаешь. Ставров отключается, а мои мысли все так же возвращаются к Ольге и Мире. Тесту ДНК и разговору с доктором. «Я прошу 3 дня, и вы получите ответ», — мелодичным голосом произносит миловидная блондинка доктор Ставрова, когда я заявляюсь в ее клинику. Неугомонная доктор уже на посту работает, несмотря ни на что, правда, в другом крыле. Ну и опытным взглядом замечаю, что охрана в клинике утроена. Ставров педант и деспот во всем, но вот эта вот миниатюрная блондиночка умудряется вертеть своим мужем. Была бы его воля, небось, закрыл бы под 7 замками, пока не разрулится ситуация, и виновные не будут наказаны. Но Алина, мило улыбаясь, решает иначе. Трудоголик, видимо, в мужа, вызывает уважение и доверие. Правда, ее заявление про 3 дня как минимум звучит странно, поэтому я облокачиваюсь о стул и говорю с легкой иронией. «Быть может, доктор Ставрова, вы имели в виду 3 часа?» И ответ теста готов. Смотрю в глаза доктора и хмурюсь, когда Алина отрицательно качает головой. «Я дам вам 3 дня», — отвечает задумчиво. «Именно дня, господин Умаров». «Не понял». Приподнимаю бровь, но девушка не тушуется. Жену Ставрова грозным взглядом не запугать. «Сейчас я заберу ваш материал». Сделаю сразу же проверку на совместимость с Мирой. Будем надеяться, что вы подойдете, несмотря ни на что. Подмигивает, явно намекая, что могу побыть простым донором. И это не вызывает у меня отторжения. Если я могу помочь малышке с золотистыми волосами, то почему нет? Без слов снимаю пиджак, избавляюсь от запонок и закатываю рукав сорочки. Подмечаю любопытный взгляд Алины. Она ничего не отвечает. Да и что тут говорить? Можно просто ждать ответов и фыркаю. А ведь это хитрое бестие дает мне шанс на надежду. Надевает перчатки и подходит ко мне. Сорочку снимаем. Будет больно. Почему-то поясняет, а я лишь пожимаю плечами. Здоровый мужик, перетерплю. Умею выдерживать. Под костюмом воротила много шрамов. Не только душевных, рубцов и на коже хватает. Могу потерпеть. Другое дело, что сердце сжимается, когда думаю, что маленькая девочка с самыми умопомрачительными хрустальными глазами может пройти через адовые муки в любую секунду. Я долго говорил с Алиной по проблеме Миры. Затем залез в интернет, и кровь в жилах заледенела. Впервые не смог смотреть, слышать. Помню, что после просмотра видео набрал секретаря и распорядился утроить финансирование помощи детям с недугом. Алина работает молча, профессионально, заканчивает быстро. «Сколько времени понадобится, чтобы пришел ответ?» Задаю вопрос, вглядываясь в лицо девушки. «Я знаю, что можно справиться за часы при большом желании, но в ответ слышу. Господин Умаров, просто дайте 3 дня». Откидываюсь в кресле, смотрю в светлые глаза Алины и не понимаю. Мне хватает денег на то, чтобы заказать еще один тест в любой клинике мира. Могу поднять частный борт и пригнать сюда любых спецов, чтобы получить ответ. Но что-то во взгляде Ставровой меня напрягает. «Марат, вы ждали столько времени. Неужели сложно подождать 3 дня? Мне нужно время для более тщательных анализов. И я уже по итогу дам всю необходимую информацию по стратегии лечения Миры. Заодно и тест будет точным и без подвохов». Улыбается примирительно, дает понять, что она одна из немногих людей, которым можно доверять, которых не купят и не продадут. Плюс жена Ставрова своего рода гений. У нее своя методика выявления болезни и лечения. Присматриваюсь к девушке. Лечением ребенка мы будем заниматься вне зависимости от того, каким будет ответ теста ДНК. Говорю весомо, и Алина улыбается, кивает, словно уже сама решила, что Миру будет лечить вне зависимости от того, моя она дочь или нет. 3 дня, Марат Фахраевич, просто подарите 3 дня. Не уточняет, кому именно я дарю это время, Ольге или себе. 3 дня, повторяю, соглашаясь. Возвращаюсь домой, пребывая в самых тяжелых мыслях, и неожиданно слышу смех, раздающийся из гостиной. Звонкий, веселый. Иду как на привязи, чтобы увидеть дурачащихся на полу Олю и Миру. Быть свидетелем их счастья. Глаз оторвать не могу от открытой улыбки женщины, которую я когда-то любил, по которой с ума сходил. И сейчас стоило только увидеть ее, как кто-то кинжал в груди перевернул и загнал поглубже. Стою как громом пораженный, а она меня замечает, и сразу же веселье исчезает из глаз. Появляется напряжение и укор, обида. Мира радостно летит ко мне, просится на ручки, а я не понимаю, что делать, пока Ольга не поясняет, чего хочет от меня ребенок. Но она хочет отвлечь дочку, чтобы, видно, не лезла к злому советнику президента, а я беру хрупкую куколку на руки, и сердце в груди замирает. Боль. Сильная, яростная. Она прошивает насквозь, когда заглядываю в глаза Миры. Такие светлые, словно горный хрусталь. Невесомая малышка с тонкими ручками, прозрачная, как бумажка, с волосиками, которые пухом обрамляют красивое личико. Малышка щебечет, а я смотрю на нее и дохну от того, что не может быть моей, от того, что это счастье для меня недоступно. Когда младший сын Фахры Умарова заболел детской хворью и чуть не умер от осложнений, врачи предупреждали, что последствия будут, и бесплодие грозит полное. Отец уже тогда затаскал меня по клиникам, но везде был ответ один. Надо подождать, и слишком высок процент того, что сын будет бесплодным. Потом мальчишка вырос, превратился в мужчину, но отец всегда был повернут на наследниках. Он и моего старшего брата Баграта женил неудачно и все ждал и ждал, что невестка понесет, но этого не случилось. На братьях Умаровых словно рог повис. А может, и за грехи отца мы ответили, уж как знать. Но лично мне приговор был озвучен давно. «Плинс Малат!» — забавно коверкает слова Мира, и я касаюсь тонких светлых волосиков, смотрю в такое красивое личико и улыбаюсь. А внутри словно кислотой все разъедает и болью. 3 дня. Возможно, они даны мне, именно мне. 3 дня неведения и глухой суки надежды, которая все же вспыхивает в моем сердце безумной жаждой невозможного.